Валерий Пылаев. Горчаков. Книга пятая. Статский советник. Глава первая. Знаешь, почему мы носим эти знаки на одежде? Черные черепа? Они страшны. Может быть. Это особый знак, его использовали. Давно? Еще до войны? Снова знакомый сон и снова с продолжением. Девчонка с глазами цвета летнего неба, тяжелые шаги внизу, чудовище с трехпалой металлической лапой, короткая схватка, боль и пустота. Только на сей раз и этим все не закончилось. Я не мог открыть глаза, не мог пошевелиться, не мог даже вдохнуть, да и вдыхать было уже нечем. Изломанное мертвое тело осталось где-то там, так далеко, что не получалось и представить. Однако сам я еще нет, не жил, но пока еще существовал. Без памяти, без мыслей, без времени, просто ждал. Может, целую тысячу лет, плавая крохотной искрой посреди бесконечного и темного ничто, пока не зазвучали голоса. «Он... меня порой удивляет твой выбор», — негромко проговорил первый. «Ни знаний, ни нужного опыта, ни даже настоящей силы, той, без которой совершить великое непросто, почти невозможно». «Позвольте не согласиться». Второй голос явно принадлежал женщине. «Вы ведь сами говорили, что сила порой не значит ничего. Знания могут принести лишь небольшую пользу. А опыт, разве его недостаточно? Разве он мало повидал за свою жизнь? Разве мало сделал?» «Ему совсем немного лет». 37. Не так уж и немного для человека из его мира. А некоторые годы стоят десятка». Спасенная мною девчонка явно хотела что-то доказать. Определенно это была она, я узнал голос. Просто теперь он звучал чуть ниже, глубже и как-то волнующе. Будто его обладательница каким-то образом успела повзрослеть за эти... сколько лет? 10, 20, 1000? Но и второй ее собеседник тоже показался мне смутно знакомым. Старик, судя по скрипучему голосу, совсем древний, уже повидавший всякое, и оттого особенно недоверчивый и даже упрямый. «Что это меняет?» — вздохнул он. «То, что его ожидает, потребует куда большего. Нам предстоит создать великого среди великих. Ты потратила столько времени, а нашла...» «Обычного человека?» Девчонка-женщина едва слышно усмехнулась. «Может и так, но в нем есть душа, такая же, как и у нас с вами. Ее свет не погас даже там, где всегда темно. А это стоит не меньше дутой славы и тонкого ума тех, кого мы приводили сюда раньше. К тому же он видел то, чего не видели они, и знает цену всему». «Неужели ты веришь?» «Да, порой великое порождает малое, а малое становится великим», — отозвалась девчонка. «И там, где не справились другие, он преуспеет». «А может и нет». Старикашка явно был не в восторге от происходящего. «Наши силы на исходе, и если не получится на этот раз, мы уже не сможем повторить подобное. Нет, слишком рискованно. Отпусти его, он заслужил покой». «Что? Нет уж, я так не договаривался. Какие-то премудрые сущности обсуждали мою судьбу, собирались решать что-то и даже не удосужились поинтересоваться моим мнением». «Эй!» — заорал я изо всех сил. «Вообще-то я еще здесь!» Но высшие силы молчали, то ли не услышали, то ли посчитали недостойным ни ответа, ни даже самого моего присутствия на Великом Совете, поэтому вышвырнули из небытия обратно. Прямо в мою комнату в Елизаветина. Почти полминуты я ворочался на мокрой от пота простыне и пыхтел, пытаясь осилить целебное плетение. И лишь потом кое-как сполз с кровати, умылся и решил, что ложиться обратно в половине пятого утра нет никакого смысла. Конечно, я мог бы урвать еще полтора, а то и 2 часа сна, однако даже возвращаться в постель уже не хотелось. Ничего хорошего меня там не ожидало. Сны, почти успевшие забыться, снова вернулись. И теперь стали куда продолжительнее и красочнее, а пробуждение куда неприятнее. Будто неведомая сила таким образом пыталась напомнить мне что-то важное, ничуть не стесняясь в средствах. Но толку было немного. В общем, с того самого дня, как началась война, спал я отвратительно, и утро приносило лишь сомнительное облегчение. Я не соврал Багратиону. Работа у нас точно прибавилась, и еще вопросы, у кого больше. Третье отделение до сих пор разгребало ворох июньских дел, а на нас с дедом свалилось перевооружение целой армии, которая стремительно пополнялась новобранцами. Конечно, Павел еще не объявлял масштабной мобилизации, но резервы наращивались ударными темпами, и уж точно не зря. Вести из Привислинских губерний добирались до Елизаветина куда раньше тех, о которых говорили по радио или в телевизионных выпусках. Впрочем, радоваться было нечему. Войска Рейха за какие-то пару дней буквально с наскока взяли приграничные Ченстахов и Калиш и продвинулись дальше. Лодзи пала уже позже, в июле, и застряли немцы только под самой Варшавой. Видимо, нашелся все-таки толковый генерал, способный, если не отбросить германскую военную машину обратно к границе, то хотя бы удержать столицу. Впрочем, даже это не помешало немцам пройти южнее, и временно возглавивший Рейх канцлер Каприви уже вовсю облизывался на Люблин. В общем, дела шли не то чтобы плохо, но куда хуже, чем хотелось бы. Кто-то или в разведке, или повыше, в самом зимнем, крупно просчитался. Тревожные вести приходили едва ли не с весны, а никаких действий местной власти зависло и, похоже, так и не предприняли. Немцы собрали у самой границы бронированный кулак и врезали так, что оправиться у императорской армии не получалось до сих пор. Но здесь, в Петербурге, почти ничего не изменилось. Разве что разговоры в салонах высшего света, где я не появлялся целый месяц. Столица жила привычной жизнью, и о войне узнавала только по телевизору или из газет. Вроде той, что ждала меня на столике в гостиной. Однако ни времени, ни желания читать не было. Утро уже настало, а значит, пришло время залить в себя чего-нибудь бодрящего и снова стать наследником и фактически главой княжеского рода Горчаковых. Со всеми вытекающими. Я не стал беспокоить Арину Степановну, сам сварил себе кофе и, зевая, вышел во двор. Усадьба спала, только вдалеке у забора прогуливался охранник с собакой. Еще двоих я разглядел в караулке у ворот, но на самом деле их было значительно больше. После того, что в желтых газетах называли июньской казнью, столица стала куда спокойнее. Однако дед с Андреем Георгиевичем так и не отказались от усиленных мер. Наверняка пара человек круглосуточно дежурили еще на самом съезде со шоссе в Елизаветино. И тем удивительнее мне было вдруг услышать раздавшееся в тишине неровное рычание мотора. А когда через несколько мгновений вдалеке за воротами показались фары, я и вовсе замер, не донеся до рта кружку с кофе. Машину знал без труда даже в утреннем полумраке. На древнем Назике 67-й модели во всем Петербурге ездил, пожалуй, только Судаев. Толковый, опытный, до тошноты аккуратный во всем, что касалось оружия, конструктор относился к собственному транспортному средству не только безалаберно, но еще и без малейшего уважения. Ругался, пинал колеса, однако менять на что-нибудь поновее почему-то не желал. И машина отвечала взаимностью. Выкрашенная в серый цвет развалюха выглядела чуть ли не ровесницей владельца, каждый раз заводилась с немыслимым усилием, плевалась сизым дымом. И все же по какой-то неизвестной мне причине еще ездила. Так что в ее способности добраться до Елизаветина я ничуть не сомневался. Оставался только вопрос — зачем? Впрочем, искать здесь, да еще в такое время, Судаев мог только меня. И едва ли пожаловал без уважительной причины. Он вообще не слишком-то любил покидать свою святая святых на оружейном заводе. Видимо, стряслось что-то из ряда вон выходящее. Осталось выяснить, хорошее или все таки плохое. Я вздохнул, поправил рубашку и направился к воротам. Делать было, в общем, больше нечего. А без моего личного присутствия разгоравшийся на въезде в усадьбу спор определенно грозил перерасти в драку. Охранник, рослый парень в форме, уже успел выйти за забор и теперь сурово нависал над выбравшимся из машины Судаевым. Тот был вдвое старше и смотрелся куда менее внушительно, но я прекрасно помнил, что оружейник вытворял со своими железками на заводе безо всякого дара. В жилистых руках скрывалось такое силище, что я в случае чего и сам бы постерёгся лезть на рожон. «А я вам говорю, их сиятельство еще спят!» Охранник сердито стукнул о землю приклада винтовки. «Не велено!» «Да мне на твою не велено!» — огрызнулся Судаев. «Зови, кому сказано!» «Доброго утра, милостивые судари!» Я на всякий случай подал голос еще издалека. «Что у вас тут стряслось?» «Да вот, ваше сиятельство...» Охранник растерялся, явно не ожидал увидеть меня у ворот, да еще и в такую рань. А вот сюда его пронять оказалось куда сложнее. Он просто смолк, сложил руки на груди и терпеливо дожидался, пока я выйду за ворота. «Не предполагал, что могу встретить вас здесь в такой час, Алексей Иванович», — шагнул я сюда его навстречу. «Но, видимо, у вас была особая причина приехать из города лично. Что-то случилось?» «Нет, пока еще нет, к счастью», — отозвался оружейник. «Но я хотел бы побеседовать с вами, с глазу на глаз, если, конечно, это возможно». По сравнению с обычным Судаевым, этот, появившийся на рассвете в клубах сизого дыма древней машины, проявлял чуть ли не чудеса учтивости, что само по себе казалось чем-то из ряда вон выходящим, так что возражать я, конечно же, не стал. Завидев мой жест, охранник послушно кивнул и через мгновение прикрыл за собой ворота. Хотя Судаеву и этого показалось недостаточно. Он зачем-то дождался, пока тот уйдет еще дальше, к караулке, и только потом развернулся ко мне спиной и зашагал к машине. Видимо, предмет нашей будущей беседы находился как раз там. Замок на двери багажника негромко щелкнул, и через мгновение передо мной появился увесистый сверток. Тускло блеснул вороненый металл, и я скорее догадался, чем разглядел в утренней дымке, что именно было под толстой зеленой тканью. Оружие. Очередная винтовка, судя по всему, и весьма занятная конструкция. «Вот, ваше сиятельство», — тихо проговорил Судаев. «Не люблю говорить громких слов, но это штуковина, возможно, способна перевернуть ход войны».